Позвольте мне, Ваше Величество, поблагодарить вас от имени Санта-Мадре, — сказал Патер. — Пора положить конец этому самоуправству. Мы чувствуем то же самое, а потому проступок прошлой ночи не останется безнаказанным. Мы сдержим свое слово. Королева была очень взволнована. Она поспешно отпустила Патера, который подобострастно поклонился. Воротившись в свои покои, она велела позвать президента-министра, генерал-капитана и начальника альгуазилей. Господа эти явились с самыми покорными лицами, зная, как и чем угодить взволнованной королеве. Но ни один из них не мог дать хотя какой-нибудь тайный совет королеве о том, где найти это общество и его предводителя. Изабелла становилась все сердитее и с трудом преодолела неудовольствие, когда начальник альгуазилий признался, что, несмотря на все расследования, не могли добиться, кто такой этот таинственный дон Рамиро. Между тем Фульдженчо, пройдя через зал адъютантов, вступил в коридор. Тут неожиданно подошла к нему закутанная монахиня. «Скорей идите за мной», — прошептала она Патеру. Фульдженчо знал, что прекрасная графиня Генуэзская, монахиня Патрочиньо, только тогда употребляла подобные слова, когда хотела сообщить ему какую-нибудь важную тайну. Он с еще большей готовностью последовал за своей проводницей. Патер любил останавливать свои взоры на ее роскошном и соблазнительном теле. Монахиня ожидала его в уже известной нам спальне. Чтобы ей не было так жарко, она немного расстегнула свое одеяние, под которым сегодня было надето черное гладкое платье. Глаза графини зловеще блестели. Ее лишили наслаждения тайно пытать упорно сопротивлявшегося отцу. У нее похитили цыгана. Первое, что она сделала по получении этого известия, было подстрекнуть Жозе и его фамильяров во что бы то ни стало отыскать место сборища общества летучей петли, которого до сих пор никто еще не мог открыть. Она хотела немедленно дать почувствовать свою власть над этим предводителем тайного общества. Она хотела уничтожить его. Полчаса тому назад Жозе доложил ей, что Атца бежал в ту ночь под покровительством летучей петли. Теперь она уже получила ответ, вызвавший на ее холодном лице ледяную надменную улыбку. «До цыгана я уже доберусь, но прежде я погублю тебя, дон Рамиро». С любопытным лицом и еще более любопытными глазами вошел Фульдженчо в спальню монахини. Он тотчас же увидал, что прекрасная Рафаэла расстегнула свое платье, что очень понравилось благочестивому патеру. «Ты звала меня, сестра Патрочиньо?» — спросил он, приближаясь к ней. «Уже сегодня вечером общество летучей петли должно быть в наших руках», — страстно прошептала графиня Генуэзская. «Что за рвение?» «Право, благочестивая сестра, мраморная холодность, которой ты так хвалишься, только поддельно. В тебе волнуется и пылает Этна. Я думаю, ты можешь всегда преждевременно рассчитывать на удачу». Монахиня бросила надменный гордый взгляд на сгорбленного худого монаха. «Что я до сих пор решала, всегда исполнялось», — тихо, но твердо произнесла она. «Через несколько часов королева будет здесь, чтобы во время моего монашеского сна спросить совета насчет летучей петли, а об остальном же я сама позабочусь. Я преклоняюсь перед тобой, благочестивая сестра. Часто являешься ты мне как великая всемогущая пророчица, которой никто не может противиться», — прошептал Патер, и доверчиво приблизился к роскошной монахине. «Блажен тот, кому дозволено всегда видеть тебя и прикасаться к тебе».